Глава 45. Два дня спустя. За моей спиной лук и колчан со стрелами. Напряженно прищурившись, я вглядываюсь в горизонт. Соленый ветер дует мне в лицо, в глаза. Над Дуврским проливом наступает утро. В рассветных лучах знаменитые белые утесы кажутся розовато-золотой полоской на фоне сиренево-голубого горизонта. Наше маленькое судно мчится к береговой линии Англии. Я продолжаю высматривать дым и обломки, сигналы гибели или корабли-фейри, собравшиеся вокруг порта Дувр. Но никаких признаков сражения. Только медовые солнечные лучи, танцующие над морем. Тихое безмятежное утро воспринимается как нереальное, с учетом того, что вот-вот произойдет. «Как твой живот?» — интересуется Тана, вставая рядом у лееров. Я крепче вцепляюсь в леер. Бывало и хуже. Эти два дня выдались долгими. Нам удалось собрать еще несколько членов групп, посланных уничтожить магов завесы. Фрейя, Сирана, Найвен и Тана поднялись с нами на борт. Немного, но лучше, чем никого. Холодный ветер ерошит волосы. Внутри меня зарождается страх. «Увидела что-нибудь новое?» — спрашиваю я. «Какие перспективы? Что произойдет в Дувре?» Тана качает головой. «Всегда трудно разглядеть исход битвы. Будущее для меня теперь так же непостижимо, как и для тебя. Тебе это не нравится?» «Не так сильно, как ты думаешь». Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоить бурлящий желудок. «Мы почти на месте», — тихо произносит Тана. Вдалеке виднеются дома и волнорез, выступающий в море. Я щурюсь, пытаясь разглядеть дым или обломки. «Мы не опоздали?» «Думаю, нет», — шепчет Тана, протягивая бинокль. «Кажется, мы как раз вовремя». Я смотрю в окуляры. В порту с виду все спокойно, краны неподвижны. Ни одно судно не причаливает и не отчаливает, никаких признаков флота Фейри. Британские солдаты с винтовками наперевес оцепили порт. Значит, мы не смогли связаться с ними, а у Ми-13 получилось. Я медленно выдыхаю. Солнце поднимается все выше, заливая побережье золотом, пока мы мчимся к порту. Целой системе пирсов и причалов, которые вдаются в море и кажутся крохотными на фоне величественных рассветных утесов. Чайки кружат над головой, пронзительно крича на осеннем ветру. Судно начинает замедлять ход, двигатель урчит, мы маневрируем и причаливаем. Над утесами возвышается старинный каменный замок, залитый золотистым светом. На башнях хлопают на ветру Юнион Джек и флаг порта Дувра. Флаг Великобритании. Тошнота скручивает желудок, подступает ко рту. Я отчаянно стремлюсь выбраться на твердую землю. Едва мы причаливаем, выскакиваю на пирсы и наклоняюсь, упираясь руками в колени. Вот она я. Великий агент с Авалонской сталью. Стараюсь, чтобы меня не стошнило прямо под ноги, потому что не могу справиться с несколькими волнами. Когда тошнота отступает, я выпрямляюсь и вижу, как к Рафаэлю подходит армейский офицер с совершенно седой бородой в сопровождении четверых вооруженных солдат. «Кто вы, черт возьми?» — рявкает он. «Порт закрыт». «Агент Ланселот, секретная служба». Рафаэль показывает удостоверение. «Мне нужно поговорить с главным». «Можете говорить со мной», — нетерпеливо отвечает офицер. «Капитан Аткинсон, я здесь главный. Секретная служба, говорите? Какой отдел?» «Аткинсон, завесы больше нет», — игнорирует его вопрос Рафаэль. «Фейри собираются вторгнуться в Англию». «Нам нужно...» «Мне уже докладывали, но волноваться больше не о чем», — — огрызается капитан. «Мы готовились последние два дня, и сейчас опасности нет. Вчера на юге Франции произошло сражение между британскими войсками и Фейри. Взвод танков с железными боекомплектами за час уничтожил половину сил противника. Фейри сюда не доберутся». Я содрогаюсь. «Нет, это был обманный маневр, вмешиваюсь я. Основные силы высадятся здесь. Скоро». Аткинсон поднимает бровь, глядя на меня. «Мне доложили, что им не выбраться из Франции». «Вы эвакуировали город?» — спрашиваю я. «Я не собираюсь пугать людей без причины. Как я уже сказал, фейри сюда не дойдут. Ими занимаются французы». «Тогда где все?» — спрашивает Рафаэль. «В безопасности. В полной безопасности. Мы получили сигнал о драконе в нескольких милях на юго-восток. Поэтому на всякий случай приказали всем укрыться в убежищах. И у нас наготове противодраконье орудие, если монстр объявится поблизости». «Противодраконье орудие?» — переспрашиваю я. Офицер закатывает глаза. «Слушайте, дорогая, пусть вас это не волнует. Военные в полной готовности. Противодраконьи орудия стреляют железными боеприпасами, причем убийственно метко. Мы справимся с драконом, и даже с двумя, если объявятся. Но не думаю, что они это сделают». «У этих драконов иммунитет к железу. Я стискиваю зубы. Их будет больше двух. Вы должны эвакуировать город». «Ни в коем случае. Для того и существует убежище. Эвакуация приведет к полному хаосу». «Полному хаосу», — повторяет он для пущей убедительности. «И зачем, если угроза во Франции?» «Капитан!» — зовет один из его людей. Лицо Аткинсона багровеет. «Послушайте, я уже имел дело кое с кем из разведслужбы. И если хотите знать мое мнение, вас неправильно называют. Слово «интеллект» вы не заслужили». Игра слов «intelligence» в переводе с английского и «разведслужба» и «интеллект». Он тычет пальцем в нашу маленькую группу. «Вы всегда уверены, что знаете все лучше других, да, шпионы? Вы недовольны, что военные здесь главные, и у них все под контролем? Мы сотрем фейри с лица земли на юге Франции. И даже если несколько недобитков доберутся сюда, капитан, мы с ними справимся. Это Дувр. Мы стоим в 30 милях от границы с фейри последние 15 лет. Думаете, мы просто просиживали задницы? Мы готовились. В этом городе столько железа, что можно уничтожить всех солдат фейри на земле. Еще хватит на... Капитан!» Аткинсон резко оборачивается. «Что?» «Мы только что получили сообщение командования. Приближаются драконы и корабли». Пальцы капитана сжимаются в кулаки. «Сколько их?» «Они точно не знают, но очень большие силы». Я киваю на горизонт. «Почему бы вам не сосчитать лично, капитан?» Они появляются вдалеке из облаков. Не меньше дюжины красных, зеленых, черных точек. Драконы. А под ними сверкающая армада клиперов с развивающимися парусами, розовыми в утреннем свете. Вдоль бортов стелется туман. Сверху парят драконы, омытые золотыми лучами. У меня перехватывает дыхание. «Черт!» Аткинсон пристально смотрит на огромную силу фейри. Затем бормочет. «Добро пожаловать, малютки фейри. Горите в своем волшебном аду». «Капитан, послушайте, мое терпение на исходе. Это войско фейри не остановить железом. Они превосходят вас численностью как минимум в 10 раз и будут здесь меньше, чем через час. Вам нужно эвакуировать Дувр, иначе они перебьют всех. Помните, что произошло в Британии». «Дорогая, вряд ли вы знаете о фейри и железе столько, сколько я. В замке достаточно орудий, Я не буду никого эвакуировать без приказа начальника генштаба или премьер-министра. «Так позвоните им», — рявкает Рафаэль. Аткинсон и Рафаэль несколько секунд молча смотрят друг на друга. Затем капитан отводит взгляд. «Прочь с дороги, агенты», — грубо говорит он. «Сейчас здесь начнется бардак, к которому вы не готовы. Я возвращаюсь в замок, а вы валите отсюда нахрен». Он уходит, отдавая приказы своим людям. «Что за придурок?» — заявляет Сирана у меня за спиной. Я поворачиваюсь к остальным. «Нам нужно вывести как можно больше людей». Между бровями Рафаэля пролегает складка. «Тана, можешь выяснить, где убежище, про которое он говорил?» «Разумеется», — он кивает. «Отлично, бери Сирану и отыщи их. Найван и Фрея нужно найти кратчайший маршрут эвакуации всех гражданских. Когда начнется хаос, мы должны быть уверены, что этот путь свободен». «Ясно», — отвечает Тана. «Ания?» — спрашивает Сирана. «Я прочищаю горло. Мы с Рафаэлем выиграем для вас время». Поднимаю руку с биноклем Таны. «Не против, если возьму?» «Забирай». Драконы приближаются. Уже видны передовые корабли и блеск оружия на палубах. На их фоне мой колчан со стрелами. Совсем не к месту. «Знаю, мы шпионы, а не солдаты. Но сейчас самое время немного попрактиковаться с оружием», — говорю я. Рафаэль обеспокоенно смотрит на меня. «Похоже, сегодня мы солдаты и идем сражаться, готовы или нет. Я хочу, чтобы ты постоянно находилась рядом, ясно? Не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось». В его глазах мелькает страх. Я вспоминаю времена, когда мне казалось, что Рафаэль вообще не испытывает никаких эмоций.